Глава первая. Париж, 1785 год. В один из морозных зимних дней богато одетая дама чинно вышла из подъезда одного из домов на беднейшей улице Парижа. Прохожим, кутавшимся в воротники пальто, странно было видеть эту женщину в мехах, сияющими в маленьких ушах бриллиантами, и они смотрели на нее с нескрываемым удивлением. Незнакомка не замечала пристальных взглядов. Ее тонкие губы улыбались, голубые глаза сверкали. Судя по всему, она была счастлива. Сунув муфту руки, в одной из которых она сжимала маленькую сумочку из черной кожи, женщина зашагала к экипажу, одиноко стоящему чуть в стороне. Сначала она не обратила никакого внимания на группу из трех оборванцев, подростков, которые шли за ней по пятам. Один из них перегнал женщину и перегородил ей дорогу. «Тетя, дай монетку на хлебушек!» Дама вздрогнула. «У меня нет ничего, мальчик. Ступай, откуда пришел!» Два других присоединились к товарищу. «Тетя! Тетя! Дай монетку!» Женщина испуганно озиралась по сторонам. Как назло, улица внезапно опустела. «Тетя! А мы не верим, что у вас ничего нет!» заявил высокий и тощий, как жердь, подросток с белобрысым чубом. «Дайте свою сумочку!» Дама заметалась, как испуганная птица, но оборванцы, прижав ее к стене дома, вырвали из рук муфту вместе с сумочкой и растворились в сумерках. «Там было 100 луидоров!» — крутилась в голове аристократки. «Господи, зачем она взяла так много? Ведь она не собиралась жертвовать этой самозванке королевской крови большую сумму и не пожертвовала! Что ж теперь делать?» Она собралась силами и двинулась к своему экипажу, который оставила за 2 квартала. Конечно, это была глупость. Глупо стыдиться благотворительности. Наверное, за это ее и наказали высшие силы. Разумеется, она не видела, как трое ее обидчиков, подождав, пока экипаж скрылся из виду, вынырнули из темноты, направились к тому подъезду, из которого вышла их жертва, поднялись по обшарпанной лестнице на 2-й этаж и постучали в дверь. Она сразу открылась, и в темном коридоре показалась фигура в белом халате. Вот. Самый высокий протянул кошелек, тонкая изящная рука открыла его и дала по золотому каждому из мальчиков. «Надо бы прибавить», — сказал белобрысый. «Обойдетесь. Для вас это целое состояние», — шепотом проговорила хозяйка квартиры. «Возможно, завтра нам также повезет». «Хотелось бы», — прогнусавил самый маленький. «Ладно, хозяйка, мы на стреме. Сегодня, наверное, уже никто не придет, а завтра с утра встанем на вахту». «Да пораньше», — напутствовала их женщина, — «не провороньте свое счастье». Кивнув на прощание, мальчишки ушли, тихо переговариваясь о барышах, которые удалось заработать за день. Такая работа им нравилась. Главное — осторожность. Не дай бог они попадутся на глаза какой-нибудь ограбленной ими дамочке, и она натравит на них полицию. Но для того, чтобы жертва причинила им неприятности, она прежде должна узнать своих обидчиков. А это не такое легкое дело. 1000 оборванцев, похожих на этих мальчишек, как 2 капли воды, бродили по Парижу в поисках наживы. На всякий случай завтра они облачатся в другие лохмотья и сильнее обмажутся грязью. Как говорится, береженого Бог бережет. Радость от заработанных денег била через край, и парни выражали ее криками и гиканьем. В тот момент Они не думали о женщине, предоставившей им такой заработок, и не подозревали, что она была не менее счастлива. Подумать только! 5 самых богатых дам Парижа, сами того не зная, подарили ей свои кошельки. Еще немного, и можно обзавестись драгоценностями, красивыми платьями и экипажем, а потом просить кредит у банкиров. Однажды один человек из высшего общества сказал, что кредиты охотнее выдаются тем, кто приезжает в собственных экипажах. Что ж, он был совершенно прав.